Чернигов. Вновь настало время Ярослава, время, которого он ждал. В Переяславль прибыли послы и попросили его занять новгородский стол. Это означало новые повороты в судьбе Александра. Не мешкая, Ярослав вместе с сыновьями Федором и Александром приехал в Новгород и, собрав вечи, принес присягу на всех грамотах ярославлих. Псков тоже признал князя и принял его наместника. Только 2 недели пробыл среди новгородцев Ярослав. Потом уехал в Переяславль, прихватив с собой некоторых именитых молодших мужей. Наместниками опять остались Федор и Александр. Первому было 11, второму 10 лет. Эта новая встреча Александра с Новгородом была куда тяжелее прежних. Александр, еще ребенок, стал свидетелем страшного стихийного и социального бедствия, увидел нужду и гнев народа, и то, как даже эта беспредельная нужда используется умелыми политиками, держащимися за кормило власти. Свирепствовал голод. Народ громил дома бояр и купцов, которые наживались на продаже зерна. Бедный люд начал добрых людей домы зажигать, где могла быть рожь, и тако разграбливать имение их. Голодные бедняки, доведенные до отчаяния, ели мертвечину. И даже резаху люди живые и едаху, хотя увлеченные в этом кончали жизнь на костре, виселице и от меча. Страшные стояли дни, когда сосед соседу не уломляши хлеба, когда мерли дети бедняков, и бяще горе и печаль на улице, скорбь друг с другом дома, зряще детей плачущих хлеба, а других умирающих. Люди съели всех коней, собак, кошек, ели мох, сосну, липовую кору и листья вязы, и все, кто что замысля. По улицам, на торговой площади, на Великом мосту лежали трупы новгородцев. Цена буханки хлеба возросла до 1 гривны. Бедняки отдавали богатым купцам, гостям, в рабство из хлеба за хлеб своих детей, чтобы хоть так спасти им жизнь. Поджоги вызвали общий пожар, который опустошил славянский конец. Пламя так бушевало, что, казалось, горит сам Волхов. И вот в 1231 году немецкие купцы, чуя богатую наживу, подвезли сюда зерно и муку, и едва поспели, уже бящи при концы город сей. В сознании современников и потомков этот канун татаро-монгольского нашествия сольется в черное предзнаменование — лихолетие землетрясений, солнечного затмения, голода. Однако и в голод духовная жизнь не замирала. Как раз в это время была завершена работа над одним Евангелием, на 160-м листе которого есть запись. «В голодное лето на писах Евангелие и апостол, обое одном лете». Домка, поп святого Лазаря. Книги писались на очень дорогом материале. Пергаменте, изготовленном из тонко выделанной телячьей кожи. Русь производила его. Восточные купцы продавали телятин в далеком Хорезме. Александр с братом стали свидетелями еще одной крамолы, которая вспыхнула в связи с последней отчаянной попыткой черниговских князей посадить здесь и в Пскове своих союзников. Близкие им бояре со своими дружинами ворвались в Псков, захватили княжого наместника, избили его и посадили в оковы.